Глава 34. Он застыл, ожидая несущей смерть пули, и даже не испугался, лишь удивился. Как же Ямато оказалась здесь раньше его? Ствол качался, то нацеливался, то опускался. Она что, дразнит? Да нет, она же почти без сознания. Джек осторожно миновал ее и внезапно замер, пораженный. На софе лежала еще одна женщина с лицом и фигурой Ямато, и тоже с оружием. Открылась дверь, и вошел охранник, несущий третью Ямато. Женщина висела, обмякнув в его руках. Охранник восторженно глянул на Джека, но затем помрачнел. «Мне так жаль. У них пистолеты, стреляющие транквилизатором, чтобы остановить и захватить вас. Но если не смогут, начнут стрелять настоящими пулями». Сидящая в кресле Ямато слабо подергивалась, будто марионетка, которую пытается оживить кукловод. Руки дрожали, она охала и вскрикивала, но так ничего и не смогла сделать. Пистолет упал на пол. Ее копии на софе, похоже, удалось сосредоточиться и вернуть власть над телом. Ямато медленно, осторожно приподнялась, села. Ее голова резко повернулась налево, затем направо, сканируя комнату, словно хищное насекомое. Рука с пистолетом приподнялась, нацелилась в сторону Джека. «Я так и думала, что бросишься на утек», — выговорила она с трудом, но глумливо. «Трус!» Губы остальных Ямат подрагивали в такт ее словам. Раздался громкий хлопок. Ее рука дернулась. Джек отпрыгнул, и дротик с парализующим составом просвистел мимо. Охранник опустил тело на пол и замялся, нервно поглядывая на Джека. «Знаете, я могу заслонить вас». «Но ведь меня тогда убьют». Джек скользнул вдоль стены, стараясь держаться как можно дальше от пришедшей в себя Ямато. «Не вмешивайтесь, это не ваша война», — бросил он охраннику. «Но я же так хочу помочь!» — тот чуть не плакал. «Тогда молчите и не двигайтесь», — приказал Джек. Ямато встала с софы, двигаясь нескладно, неуклюже, словно поддерживаемая невидимыми нитями. Попыталась крикнуть «Стой!», но не смогла. Слово застряло в глотке, и несколько секунд слышалось только гортанное «Сто! Сто! Сто!». Звук был такой, словно по металлу тянули колючую проволоку. Ямато сильно шлепнула себя по щеке, голова качнулась назад, рот закрылся, губы сжались. Пистолет выплюнул очередной дротик, впившийся в стену совсем близко от Джека. Когда Форстер наконец подобрался к двери, первая Ямато уже шагала к нему. Вторая, сидевшая в кресле, наклонилась, пытаясь нашарить оружие. Третья на полу вздрагивала, приходила в себя. Охранник беззвучно плакал, но не решался двинуться с места. Джек выскочил в дверь и пустился бегом. На полпути к воротам сзади снова раздался звук выстрела. Мимо пуля заскрежетала о бетон дорожки в нескольких метрах от Форстера. Достигнув ворот, Джек оглянулся. Три Ямато уже выбрались наружу. Одна рухнула на землю и вяло трепыхалась, вторая неуклюже помогала ей встать, третья уверенно шла за Джеком, но еще не могла нормально прицелиться. «Мы выследим тебя в доке!» — крикнула она. «Нам приказано взять тебя живым, но мы не будем слишком уж стараться это выполнить». Над ними ослепительно вспыхнуло, окатив их белым светом. Они, казалось, не заметили этого. Купол здания разлетелся вдребезги. Гарри торжествующе заревел, насмехаясь над Ямато. Похоже, он выигрывал битву. Любопытно, кем же смерть позволила ему стать? Ямато тоже переделали во что-то сверхчеловеческое. Но во что? На размышление времени не осталось. Форстер бросился бежать. По привычке он взглянул вверх, на пантеон. Без Фиста в сеть не войдешь, так что никаких божественных символов. Джек вспомнил закованного ворона сумрака, лучезарную улыбку зари. Без них ночное небо казалось таким безмятежным. У ног закувыркался дротик с транквилизатором, Джек не оглядывался. Не хотелось видеть, с какой легкостью теперь движутся преследователи, как быстро нагоняют, как скоро схватят. Он понял, что плачет. Вот тогда заря и позвала его. О, этот поразительный, сверхъестественный голос богини, такой добрый, спокойный, ласковый. И сразу представилось, будто он вступил из ада в залитый телесчастьем рекламный ролик. «Ты ведь встречался с сумраком», — упрекнула кокетливо заря, — «причем за моей спиной. Может, мне вовсе не спасать тебя?» Мимо пронесся дротик, затем просвистела пара пуль. Джек не мог ответить, он задыхался. Такой темп долго не вынести. Легкие горят огнем. Рано или поздно он будет вынужден остановиться, невзирая на опасность. «Беги к стройке на Эрфсайт», — скомандовала богиня. «Там их ожидает небольшой сюрприз. О, и еще...» Что-то неуловимое, стремительное коснулось его разума. «Что случилось?» — с трудом выговорил Фист, коверкая слова и звуки. «Тебя разбудила заря. Можешь войти в сеть и провести меня в Эрфсайт?» «Нет, о, черт, полетела голосовая калибровка. А остальное как?» «Ма, ма, где остальное? Где?» — выкрикнул Фист, истерически хихикая. «Где? Где? Где?» «Лучше уж тебе спать». Хихиканье внезапно оборвалось, будто отключили воспроизведение. Джеку пришлось оглянуться. Яматы догоняли. Они уже двигались более плавно. Передняя выглядела почти по-человечески. Она нацелила парализующий пистолет. Собрав последние силы, Джек рванул за угол. Рядом с ним явилась, плывя по воздуху, заря. «Паяц в худшем состоянии, чем я думала», — заметила она. «Наверное, мне нужно самой указать тебе дорогу». «Ох, ты такой сексуальный, когда запыхался!» Джек не отважился ответить. Каждый вдох — словно последняя предсмертная судорога. Надо было хоть как-то поддерживать форму в тюрьме. «Еще мгновение, и сможешь бежать медленнее», — пообещала богиня. «Только обязательно сверни налево на следующем перекрестке». Джеку захотелось послать к черту ее планы и позволить себя убить, освободившись разом и от богов, и от людей. Но оставался риск того, что паяц попадет в руки королевства, так что лучше уж бежать. К тому же остались нерешенные загадки. Гарри с Яматой превратились в непонятных монстров. Как вообще возможно такое в этом мире? И зачем королевству совершать преступления? Когда столько всего не знаешь, чувствуешь себя последней пешкой. Чтобы стать ферзем, надо узнать и понять гораздо больше. И, наконец, Андреа. Нужно предупредить ее насчет Гарри. Так хочется увидеть ее снова. Потому Джек послушал зарю и свернул налево, а вокруг свистели пули и дротики. За углом он остановился, изумляясь и ужасаясь божественному чувству юмора. Впереди его ждала толпа ямат. Богиня тихонько рассмеялась в его мыслях. Ямат собралось сотни две-три, все одинаково одетые, все хромающие и дергающиеся, словно нелепые гигантские насекомые, пародирующие человеческие движения. «Гребаная сука!» — заорал он. «Ох, Джеки, да ты параноик!» — хихикнула богиня. «Так испугался моего миленького флешмоба!» Яматы семенили к нему в разнобой, и Форстер наконец понял. Они совершенно не похожи на смертоносных чудовищ, несущихся следом. Люди из толпы были одеты и загримированы, как преследовательницы Джека, и подражали им вполне сносно. Но они были разного роста и телосложения, и почти сплошь молодые. За гримом трудно разглядеть, но, кажется, почти все подростки. «Мои маленькие поклонники», — с гордостью объявила заря, — «все сбежали из дому, чтобы помочь тебе. Я уже давненько готовила сюрприз для тебя. Вставляла изображение Яматы в журналы мод, представляла ее подобие на шоу и вечеринках, заставила всех восхищаться ею. Разве не чудесно?» «Вы знали, что Ямата погонится за мной?» «Я была уверена, что рано или поздно ты столкнешься с ней. Когда ты нашел ее логово, я бросила клич и собрала мою милую толпу». В голосе богини звучала почти материнская забота. «Но ведь Ямата вооружена», — пробормотал Джек. «Эти дети умрут». «Лишь часть их, и умрут они счастливыми. Они станут легендой, а их фетчи будут раздуваться гордостью до небес. Но ты-то у меня один, беги скорее». Не желая думать о последствиях чудовищного, убийственного, расточительного плана зари, Джек побежал. Он протолкался сквозь толпу подобие Яматы, ощущая, как успокаивается дыхание, замедляется пульс. Толпа пропустила его, снова сплотившись за его спиной и перекрыв дорогу, загородив улицу целиком. Ослабленным настоящим яматам было не прорваться сквозь строй двойников. Чтобы снова броситься в погоню за Джеком, яматам придется застрелить сотни людей. Джек подумал, что вряд ли копии убийцы такие уж монстры, но скорости не сбавил. Лишь немногие псевдо-яматы выглядели тщательно подготовленными. Остальные загримировались и оделись наспех. Со скверно окрашенных волос синяя краска стекала на лица, а с них пот смывал бледно-голубой колер, оставляя темные подтеки. Багровели прожилками глаза, раздраженные дешевыми пурпурными линзами. Но неумелость костюмов более чем возмещалась общим убеждением, согласным разыгрыванием роли. Когда Джек проталкивался сквозь фальшивых ямат, никто из них не нарушил игры, не улыбнулся, не отдернулся, не сфальшивил ничем. Они все играли самозабвенно. Джек рискнул оглянуться. Три настоящие яматы показались из-за угла, и, как и Джек, замерли, ошеломленные видом сотен подражателей. Толпа двинулась к оригиналам, скандируя на ходу: «Привет, ямата! Мы, ямата!» Сперва негромко. А к тому времени, когда Джек выбрался наружу, все уже надсадно орали. Эхо заметалось среди зданий, пустые офисные блоки стали хором, подпевавшим трагедии и не сумевшим заглушить треск выстрелов. Первые, приблизившиеся к настоящим яматам, упали, но толпа катилась неудержимой волной. Сообразив, что помочь он не в силах, Джек кинулся прочь. Спустя несколько мгновений стрельба прекратилась. Внезапно воцарилась полная тишина. Он уже был слишком далеко и не видел, сколько осталось в живых. «О, с ними все будет нормально», — равнодушно сообщила Заря. «А тебе теперь нужно прятаться, чтобы даже я не знала, куда ты подевался. Какие-нибудь мои маленькие, почти незаметные части наверняка работают не на меня, и сейчас во мне люди, которых вовсе там быть не должно. Наблюдающие и следящие. В общем, я спасла тебе жизнь и оставляю тебя. Разве не мило?» «Сколько их умерло?» «Никто не умер. 52 человека только что стали бессмертными». И, сверкнув, Заря пропала. Джек не останавливался, упорно трусил дальше рысцой. Так можно двигаться гораздо дольше, чем бегом. Надо отыскать убежище и восстановить Фиста, а уж потом думать о том, что учинила Заря ради спасения нового любимца, кем стали ямата с Гарри, и как остановить королевство. Без паяца Джек был полностью отрезан от сети и не представлял, насколько его пропажа заметна в Нубу. Интересно, они в самом деле примутся искать его? Лесток грозила ему суровыми карами. А Джек изрядно нарушил условия доступа в дом. Но, честно говоря, сейчас ему было на это наплевать.